Это второй выпуск рубрики «ЛСД. Лучший в своем деле». Что делать, когда тебе поставили диагноз рак? Можно ли лечить онкологические заболевания в России? Сколько это стоит? Стоит ли вообще надеяться на бесплатную медицину? Об этом мы сегодня поговорим с Андреем Павленко. Это один из лучших хирургов-онкологов в России. И в марте этого года Андрею поставили диагноз рак желудка третьей стадии. Андрей, привет. Привет, Ле. Первый вопрос, который мне задают мне про тебя, когда я говорил, что будем делать с тобой интервью. И первый вопрос, который у людей возникает, как человек, который столько лет занимался там, онкологией, сам помогал, лечил и вообще был в этой теме, как никто другой глубоко, как можно было не заметить у себя рак желудка третьей степени? Хороший вопрос. На самом деле, его много раз задавали. Еще раз отвечу. Это, на самом деле, самый важный вопрос. В моем конкретном случае произошло просто так называемое стечение обстоятельств. Потому что бессимптомное течение. Симптомы у меня появились где-то с декабря месяца 2017 года. Я думаю, что к тому моменту это уже была твердая троечка, то есть твердая третья стадия. И по большому счету рак себя всегда так ведет. Он никогда не вызывает симптомов до достижения определенного размера, достижения уже, как правило, продвинутой стадии. То есть нет специфических симптомов или признаков, которые бы позволили мне, как специалисту, выявить у себя онкологическое заболевание. Поэтому болевой синдром возник повторно через 6 месяцев, то есть в декабре 1, в марте второй раз возникли боли. Первый раз я их прекратил приемом обыкновенных таблеток, то есть это был блокатор кислотности и плюс обволакивающее средство, стандартный Альмагиль. Это мне сказало о том, что, видимо, погрешности в диете, видимо, гастрит или язва, которая вполне, в принципе, для этого возраста, для такого рода работы характерна. Но через полгода еще раз повторно возникший болевой синдром заставил меня прийти уже к эндоскописту и выполнить эндоскопическое исследование. Хочу обратить внимание, что 6 месяцев я жил как обычно. То есть у меня был рваный график, очень напряженный, то есть я ходил в фитнес, у меня не было никаких признаков онкологического заболевания, да. Да, но то, что ты сейчас описываешь, это поведение классического пациента, который с третьей стадии приходит в больницу, и ему врач говорит: слушайте, что ж вы так себя запустили? Понятно, что нужно было делать там профилактику. Понятно, что вы должны были там как-то, какие-то тесты проходить, еще что-то. Это вторая часть ответа, наверное. Второй вопрос и вторая часть ответа должна быть такой. 39 лет — это не является тем возрастом, когда нам необходимо когда мы можем, в принципе, задуматься о выявлении рака. Что существует четкая категория больных, она начинается с определенного возраста. Как правило, это 50 лет. Сейчас, по последним данным, при колоректальном раке этот диапазон снизили до 45, по данным американского общества хирургов. Сейчас у них скрининг будет начинаться с 45 лет. Профилактировать теоретически некоторые виды рака можно. Каким образом? То есть мы говорим о отказе от курения, то есть то, что приводит, уже доказано, что это приводит к раку легкого чаще. Вызывает чаще возникновение рака легкого у курильщиков, то есть в этом плане. И могу сказать, что в такой профилактике, которой бы мог заняться обыкновенный здоровый человек, ее не существует. Если вы ведете здоровый образ жизни, если вы, не курите, не пьете крепкий алкоголь очень часто, если вы не являетесь, приверженцем такой вредной диеты, если у вас нет избыточной массы тела, ожирения, то, по большому счету, это не избавит вас от рака, если он у вас, возникнет. Причины возникновения, они пока до конца не очень понятны. Поэтому вполне возможно, что у человека полностью здорового и ведущего здоровый образ жизни возникнет опухоль. И это, к сожалению, часто происходит. Ты куришь? Нет. И никогда не курил. А алкоголь? Алкоголь я употребляю по праздникам, да. Крепкий алкоголь. Праздник у нас каждый? Нет. Ничего, вовсе не каждый день. Нет. Я на работе не пью. На работе-то понятно, но после работы? После работы тоже не более 50 грамм могу себе позволить на ночь, все. А насколько алкоголь вообще может спровоцировать рак? Может, если ты употребляешь его в больших количествах на голодный желудок и постоянно. Но это мы говорим про крепкий алкоголь. Можно пить свободно? Вино пить, конечно. Я не люблю вино, я люблю виски, поэтому, может быть, это про меня история. Но я не пил настолько, чтобы можно было говорить о каком-то влиянии фактора алкоголя, потому что я мог выпить раз в месяц хорошо, нормально там, собраться с друзьями. Но в целом это не превышало дозу нормального человека. Есть ведь это генетические предрасположенность, если был у родственников, то, я насколько я понимаю, большая вероятность, что будет и у тебя. Есть определенные виды рака, которые действительно могут быть связаны с наследственностью. Это наследуемые виды рака. Есть рак желудка, который наследуется. Да, то есть и на самом деле маркеры существуют, уже известны, и чтобы вам задуматься о том, есть ли у вас это повреждение в геноме, у вас должен быть родственник, который болеет как диффузной инфильтративной формой рака. Ну, вот моя ситуация, да? У меня отец умер от рака желудка в 55 лет. Вот. Вот. Но по всем стандартам сейчас существующим, я должен был начинать раннее выявление с 45. Еще раз повторюсь, я опять не подхожу даже по этому критерию. Поэтому четко назвать мою ситуацию типичной нельзя. Потому что, как правило, мне просто не повезло, я называю это так. К большому счету, несколько факторов. Первое — бессимптомное течение. Второе — форма рака, да, то есть подслизистая форма рака. Она не позволила мне... Возраст, который не подходит ни под один критерий скрининга. Вот три фактора, которые не позволили мне рано выявить это заболевание. При колоректальном раке, если мы говорим с вами о наследуемых формах заболевания, есть тоже так называемый синдром Линча, неполипозный наследственный рак. Если у вас у родственников кровных, прямых, было два случая колоректального рака, вам обязательно следует пройти типирование на наследственный. Со скольки лет? В любом возрасте. Вот у вас, вам 29, например, да? Уже нужно беспокоиться, потому что за последний год своей работы у меня было два случая, 27 лет и 29 лет молодых людей, рак колоректальный. Сейчас, когда на третьей стадии у тебя обнаружили рак, какой процент успешного лечения? Шансы на успех? Какие шансы? Ну, если грубо, 50 на 50. А если быть более точным, то та схема, которую мне сейчас проводят, это так называемое комбинированное лечение. Да? То есть мы начали лечение не с операции, а мы начали лечение с химиотерапией, и в этой ситуации это правильно, потому что это даст мне дополнительно как минимум 15% шансов пережить 5 лет и больше. Что значит 5-летнее выживание? Значит, это такой золотой стандарт лечения у всех онкологов. Почему? Потому что максимальное количество прогрессирования рецидивов происходит в первые 2 года. Это мы все знаем при любой форме и стадии. Если в первые 2 года у больного стабилизация или ремиссия, то по большому счету у него есть шансы на дожитие 5 лет и более. 5 лет — это удобный промежуток для эпидемиологов, чтобы оценивать эффективность лечения для хирургов. Да? И по большому счету мы оцениваем не только 5-летку, но она является самым первым таким качественным критерием. Дальше 10-летняя выживаемость, ну и 15-летняя выживаемость. То есть первая цель — прожить 5 лет? Первая цель — прожить 5 лет. По большому счету, да. И для хирурга, который делает операцию на своем больном, важно, чтобы этот больной, да, например, он внедряет какой-то новый метод, ему интересно, насколько он эффективен, он будет именно исходить из того, насколько он будет эффективен, исходя из этого параметра, 5-летней выживаемости. По миру есть какая-то статистика, процент выживаемости при каких-то онкозаболеваниях? Все есть, конечно, все известно. То есть есть какие-то рейтинги стран? Не рейтинги стран, в зависимости... Там все очень просто. Все страны похожи. Только все страны похожи по этому показателю, но различаются только лишь по структуре заболевания. То есть если мы берем рак желудка, у нас преобладает 3-4 стадия, да, у нас 70-75% в 4 стадии. Если мы берем Южную Корею, где внедрен, например, это при раке желудка. Если мы берем Южную Корею, например, рак желудка, то там 70% ранних стадий. Колоссальная разница, правда? То есть у нас 70-75% запущенных стадий, у них 70% ранних стадий. При ранней стадии получить полное излечение там, и 5-летнюю выживаемость на уровне 90% легко. При третьей-четвертой получить невозможно. Стоимость законченного случая при лечении третьей стадии и первой стадии отличается не просто на порядок, а на несколько порядков. Потому что там одно простое вмешательство, а здесь большой комплекс обследований, терапии, все дорогостоящее, все очень длительно, и мы тратим там, где мы могли бы сэкономить. Сейчас там нас смотрят люди, многие из них переживают, у них там у родственников, и они знают, что они в зоне риска. Им что делать в свои там 25 лет, в свои 30 лет? Ну, во-первых... Чтобы однажды не оказаться в ситуации, когда ты уже, у тебя уже боли, уже явные симптомы, и тебе говорят, у вас я могу там сказать, шансов почти нет. Да, в отношении вот двух форм заболевания, да, колоректальный рак и рак желудка. При колоректальном раке, еще раз повторюсь, два родственника кровных, значит, нужно, можно идти генетику и типироваться на неполипозной наследственной форму рака, это синдром Линча. Это, возможно, такой вариант вам сделать. Это, может быть, придется потратить какие-то финансы, но, тем не менее, вы можете спокойно сказать, что эта ситуация не про вас. Обязательно каждый человек, достигший возраста 45 лет, на мой взгляд, обязан пройти обязательно гастроскопию и колоноскопию. Первый раз. Это обязательно. Поэтому те, кто 45-летние, поэтому надо выделить буквально один день. Это делается под наркозом сейчас в ходе одного, скажем так, одной седации. Это даже не совсем наркоз, это седация. То есть больной спит, это абсолютно безболезненно, поэтому занимает порядка, ну, там, 40-45 минут в опытных руках. И все. И успокоиться на этом, потому что дальше контрольные исследования у вас будут в зависимости от находок, конечно. Но, тем не менее, если все нормально, не ранее, чем раз в 10 лет вам дальше понадобится это в дальнейшем использовать. Те, кто имеет рак желудка, я имею в виду у родственников, да, то есть нужно уточнить, что за форма рака, потому что Борман-1, ну, там есть различные формы рака, если это стандартная там аденокарцинома, то, может быть, и не надо ничего делать, но если это диффузная инфильтративная форма, СКИР, так называемый, подслизистое распространение у родственника, я бы тоже, наверное, на вашем месте сходил генетику и провел генетическое типирование как раз на наследуемую форму рака желудка. Ты принял решение лечиться в России? Да. И это на фоне того, что, ну, большинство людей, они считают, что у нас медицина развалена, что у нас ничего вылечить не могут, и нужно срочно собрать деньги и уехать в Израиль. Есть несколько факторов, которые позволили мне это сделать. Первое, то, что я знаю точно, что эту форму заболевания можно лечить в России с успехом. Да, то есть солидная форма опухоли, как правило, используются стандартные препараты, стандартные схемы и стандартное лечение, которое можно применить здесь, зная, к кому идти, зная, где проводить химиотерапию, зная, у кого проводить химиотерапию. Но это ты знаешь. Это я знаю. А простой человек не знает. Естественно, я нахожусь в таких более... Мне просто об этом говорить, зная, что... Вернее, ну, с моими знаниями и с моими возможностями выполнить быстро КТ. Да? Я простадировал свою форму заболевания за 3 дня. Да, от момента получения диагноза до момента понимания ее распространенности прошли сутки. То есть гистология, на следующие сутки у меня уже была выполнена компьютерная томография. Если мы берем с вами обычного человека, у которого возникло это заболевание, то он пройдет очень долгий путь, и не факт, что он выйдет на того человека, который сможет ему адекватно все рассказать. К сожалению, сейчас в России это лотерея. Как правило, хороших докторов люди знают, сарафанное радио, оно никого еще, по большому счету, не подводило. Объективных критериев сейчас, да, чтобы выбрать вам, например, доктора, или выбрать вам, например, клинику, их практически не существует. То есть вы можете попасть в специализированный онкологический центр, и вам не всегда могут в специализированном онкологическом центре выполнить то, что вам нужно сделать. И вот это та самая большая проблема, которую я тоже хочу озвучить, я ее озвучиваю, это аудит, это контроль качества оказания помощи даже в специализированных учреждениях. У нас нет нормального аудита. Поэтому рекомендовать каких-то конкретных действий я не могу сейчас. Вам нужно искать доктора, которому вы будете доверять. Но где искать? Где искать? Ну вот... Куда под чек? Чтобы мы просто объяснили. Нет сейчас. Потому что если сейчас откроешь интернет, ты попадешь там от гадалок, гомеопатов и каких-то шарлатанов до вот всех этих представителей израильских клиник, цель которых забрать все, что у тебя есть, да, а потом... Это та проблема, которую, в принципе, сейчас она не решена в настоящее время. И я поэтому говорю, что нет как бы универсальных ключей и маршрута, дорожной карты индивидуальной в настоящее время не существует. Объясню, почему. Стандарты оказания медицинской помощи, они существуют в виде рекомендаций, в рекомендательном плане. То есть мы не обязаны их выполнять. Хотя они адаптированы, это схемы, все те схемы, которые используются и за рубежом, с таким же успехом можно применять здесь. Не все их применяют в своей практике. Как это понять? Значит, первое, ну, видимо, придется самому немного вникнуть в эту проблему, да, то есть вы, например, открываете свое заболевание и пишете там гайдлайны, да, то есть гайдлайны — это... Почему указать именно слово «гайдлайн»? Потому что, как правило, если вы укажете схему лечения, то вам сразу медицинский туризм выпадет. Да. А вот гайдлайны, если вы укажете в поисковике, гайдлайны по лечению колоректального рака. Ознакомьтесь с ними, они есть на русском языке, адаптированы, на английском их сколько угодно много. Там все очень конкретно, все очень просто в виде алгоритма. Почитайте и придите к доктору уже с правильными вопросами. Если он вдруг как-то от этого гайдлайна будет уходить в сторону, вы и знаете его, вы можете спросить, почему вы делаете так. И не получив, например, обоснованный ответ, вы можете каким-то образом заподозрить его либо в неправильной тактике, ну, либо, может быть, он вам как-то обоснует, потому что иногда существуют ситуации, когда от этих гайдлайнов требуется отойти. Они редкие, но они бывают. Поэтому если вам доктор смог профессионально на доступном языке объяснить, почему он делает так, а не иначе, и вы ему доверяете, стоит ему, ну, скажем так, довериться. Поэтому вопрос очень сложный. Я сталкивался с непрофессионализмом, ну, вернее, как? Ну, непрофессионализм, наверное, так это проще назвать. И со стороны тех клиник, куда уезжали люди в Израиль, в Германию, иногда им делали там вещи, которые, на мой взгляд, если мы берем чисто онкологические стандарты и принципы, делать не надо было. И, естественно, они приезжали оттуда с, ну, скажем так, с недопустимым эффектом и уже без денег совершенно. Поэтому, но это редкость. Могу сказать, что в большинстве своем все же большинство европейских клиник придерживается четких стандартов. Поэтому решать вам, если у вас есть надежный доктор в России, которому вы доверяете, о котором вы знаете. Ну, ты же понимаешь, что нет надежного доктора. Ну, как вот у простого человека, вот ему что делать? Вот если... Вот надо сделать сейчас все, на мой взгляд, чтобы стали люди доверять нашей российской медицине. А чтобы, подожди, а чтобы доверять... Ты 5 минут назад сказал, что если у вас нет знакомых, согласен, то... если нет знакомых... Залечат до смерти. Так и есть. Если нет знакомых, если нет информации о надежности... Как после этого можно доверять отечественной медицине? Надо ее менять. Ее надо менять. Но на сегодняшний момент доверять ей нельзя. На сегодняшнее время я бы без знакомых, без информации достоверной о конкретном каждом докторе в онкологическом диспансере, наверное, не стал бы рисковать. Есть какой-то список, там, например, российских клиник, которые могут оказать там квалифицированную помощь? У нас есть множество онкологических диспансеров. Есть какой-то рейтинг? Есть список, вот, рейтинга который... не существует. Рейтинга не существует. И в рамках одного лечебного учреждения, даже в рамках одного отделения хирургического, тактика может меняться в зависимости от желания доктора. Иногда такое тоже бывает. Это категорически невозможно. Мы сейчас опять затрагиваем вопрос стандартизации лечения. Тактика нестандартная, и очень часто эта нестандартная тактика может приводить к неправильным, ну, скажем так, действиям и ухудшать результаты. Как это проверить? Это надо проверять. У нас же не существует, еще раз возвращаюсь, да, ключ к этому, к пониманию этой проблемы — это аудит. Аудит качества оказания онкологической помощи. Его не существует. До сих пор не существует. Нет тех критериев, которые бы должны являться основными для оценки качества оказания помощи. Универсального доктора ведь не существует. Каждый должен заниматься своим делом и заниматься этим делом профессионально. Поэтому те, кто говорят, что они знают все по химиотерапии, по хирургии, по всему этому самому, я таким не верю. Угу. Нельзя знать все. Нужно быть профессионалом в каком-то из своей отрасли. И, как правило, чем уже специализация, тем более профессиональный человек. Потому что я ездил в Корею, в клинику одну, да, там потрясающая специализация. И за счет этого люди, они как роботы сами. Они оперируют уже настолько... У меня большой опыт, но я по сравнению с ним мальчик в коротких штанишках. Есть люди, которые обладают у нас в России самым большим опытом, но даже они по сравнению с ними мальчики в коротких штанишках. Потому что там в одних руках может быть в год больше 400 вмешательств на желудке. Больше 400. У нас есть клиники, где столько не делают в год. Вернее, их большинство столько не делают в год в клинике. У нас в клинике максимально 200 операций на желудке могут сделать. Это специализированные онкологические клиники. У них за счет четкой маршрутизации пациентов, за счет большинства ранних стадий, есть несколько центров компетентности, которые берут это оперировать. Оперируют это на высочайшем техническом уровне. с минимальным количеством осложнений и с поражающими вообще результатами. Как к этому прийти? Ну, внедрение скрининга начать с этого. Правильно ли я понимаю, что бесплатно, без денег, получить эффективную помощь при онкологии в России сейчас нельзя? Ну, вот исходя из того, что ты сейчас рассказал. Если вот просто с улицы ты пришел в поликлинику и вот по нет, всем... Нет, у тебя есть два пути. Первый — это путь бесплатных записей на все необходимые процедуры манипуляции и консультации. Этот путь займет у тебя 2 до 3 месяца. Могу сразу сказать, четко. Не меньше. Насколько это будет качественная помощь? Это не факт, что это окажется качественной помощью. Потому что, ну, вот все эти истории, да, когда тебе в больнице говорят, приходите со своими там бинтами, я не знаю, еще с чем-то, купите себе шприц, потому что у нас нету. Нет. Сейчас бинты, уже нет. Бинты, шприцы сейчас такого нет, поверьте, точно могу сказать, что, ну, может быть, ну, вот у нас в клинике, например, бинты предоставляются всем больным, которые, ну, абсолютно бесплатные. По большому счету, те, кто лег на квоту к нам, они совершенно четко знают, что им ни за что платить не придется. Это 100%, это я могу гарантировать. У вас это где? Это, ну, в моей клинике, где я работаю. Мы будем говорить, нет? Можно сказать, озвучить это. Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете. Насколько за три месяца, когда там каждый день у тебя на счету? Ну, вот каждый день я бы не стал говорить, если речь о... Слушай, всегда, когда тебе ставят диагноз, по крайней мере, в фильмах так, тебе говорят, вам осталось жить полгода. Ну, не всегда так говорят, во-первых. Во-вторых, как бы полгода... Ты говорил так кому-нибудь? Да, я говорил только с определенной долей вероятности. Я говорил больному приблизительный срок, ну, как бы, дожития. Так мы это так. Но это обычно какие-то сроки маленькие, это же там не действие. Сроки, это, ну, там, как правило, полгода, год, полтора. Как правило, это видно, это понятно по состоянию больного, по ситуации онкологической. Опытный доктор может приблизительно сказать с определенной долей, понятно, погрешности, точно знать никто не может, но приблизительно мы это знаем. Дело не в этом. Дело тут надо... Срок важен. Знаете, когда важен срок реально? Срок важен тогда, когда, например, вот случайно выявили раннюю форму заболевания. Да. Например, ранний неинвазивный рак в кишке, ранний неинвазивный рак в желудке. Вот здесь действительно надо очень торопиться, потому что, по большому счету, если пройдет 3 месяца, из неинвазивного рака он 100% перейдет в инвазивный, и в этой ситуации выполнить больному органосохранную операцию и дать ему почти 100% вероятность на излечение, уже будет потеряна эта возможность. Поэтому очень важно вот эту быструю логистику обеспечить больным с ранними формами заболевания. Ее можно бесплатно, вот, в рамках бесплатно ОМС сделать? Невозможно. Невозможно. Совершенно четко могу сказать. Невозможно. И месяц, который нам сейчас, опять-таки, по приказу Минздрава выделяется на момент от постановки диагноза до момента начала специальных методов лечения, это утопия. Совершенно утопия. Это невозможно. Даже в центральных городах. То есть нужно начать платить деньги? Если вы хотите делать быстро, вам придется платить деньги. Это 100%. Вам придется платить за нормальную компьютерную томографию, причем вам предстоит выяснить, неважно, где вы это делаете. Потому что не факт, что тот диск, который вам сделают, вы, придя к профессионалу, профессионал откроет этот диск и скажет, слушайте, здесь ничего не видно вообще. Или там у вас плохая синхронизация с введением внутривенного контраста. Или вообще не вводили контраст. Или контраст введен слишком быстро. Или его слишком мало. Или техник неправильно разместил катушку при МРТ, или неправильно построили срезы. Вы понимаете, сколько много факторов, которые необходимо учитывать для того, чтобы понять, насколько профессионально и качественно выполнено вообще, в принципе, исследование? У нас никто этого не контролирует. Первые 3 месяца, ну, человек там ускорил как мог. В этот момент что происходит? Ну, ему сделали все исследования, У него есть полноценная информация, допустим, что эта информация была качественна, да, то есть все обследования, которые мы было выполнить необходимо, мы все сделали хорошо, все информативно. Доктор оценивает все ваши данные и после этого определяет тактику лечения. Поэтому, по большому счету... Вот второй этап наступает уже непосредственно этап, лечение. Да, совершенно верно. Наступает непосредственно уже лечение. Он в рамках ОМС может быть? Возможен. Да, я могу смело утверждать, что он возможен. Не везде, но возможен. Все знают, что некоторые доктора берут деньги с больных, некоторые доктора не берут денег с больных. Эта информация не закрытая, она всем известна. Поэтому кто-то говорит, что он не будет оперировать без денег. О каких суммах идет речь? Да, разные суммы. Суммы очень разные. Ну какой порядок? Вот есть хороший хирург. Ну, он плохой, потому что он берет деньги, но профессионал. Плохой профессионал. Могу так сказать. Вот тут тоже, видите, такая не, ну это миллион рублей или это там 100 тысяч? Ну, от 100 тысяч до миллиона запросто, как говорится, эти суммы. Это взятка хирургу, может быть? Ну, формально. Это можно озвучить как благодарность, да, то есть за то, что он... За то, что тебя взяли без очереди. Взятка — это когда он говорит, знаете, да, что я не возьму вас на операцию без этих денег. Вот вы мне либо приносите деньги... Да, либо вообще... Блин, так, сейчас ты же фактически то же самое сейчас и говоришь, что чтобы попасть хорошим хирургом, нужно заплатить. Не всем. Не всем. Мы сейчас, это понятно, да, что я не имею в виду всех. Есть порядочные люди, непорядочные, есть разные, но... Тут возникает еще один вопрос, который, как говорится, тоже необходимо поднимать. Каждый профессионал, да, работая на своем месте, понимая, что он профессионал, у него возникает когнитивный диссонанс. По одной простой причине. Получая раз в месяц зарплату свою, он начинает не понимать вообще, а я что, не профессионал? Ты хирург? Я хирург. Сколько ты получаешь? Сейчас? Да. Я могу озвучить эту сумму от 150 тысяч рублей. Смотри, получая конверт, у тебя возникает вопрос. Я никогда никому не говорю, сколько денег приносить хирургу, потому что это для меня изначально было табу, и я этому табу всегда следовал, это мой принцип. Это все знают. Но дело не в этом. Как правило, доктор, который хорошо относится к больному, как правило, доктор, который профессионален, его желание у больного его благодарить возникает всегда. Ты принимаешь благодарность? Я принимаю благодарность. Всегда, когда больной ходит с моего отделения на своих ногах. Если мне приносят благодарность, я никогда от нее не отказываюсь. Иначе бы моя семья уже давно не выжила. Но ты как-то провоцируешь эту благодарность или нет? Нет. Всегда, когда встает вопрос о деньгах, я говорю одну фразу. Благодарить меня или не благодарить — это ваша, абсолютно ваша прерогатива, и решать об этом должны вы. И сумма тоже — это абсолютно ваше, как говорится, желание, стремление и возможность. Если вы меня просто придете и поблагодарите за операцию, пожмете мне руку, этого тоже будет достаточно, если вы не можете благодарить меня деньгами. А к тебе приходили, чтобы там без очереди или там без направления, без квоты? Нет, я на такие вещи никогда не шел. Ну, предложения были? Предложения были. Сколько предлагали? Ну, по-разному. Ну, каких стоит? Тебе вот приходят там... ну, есть ведь, наверное, та сумма, вот, из-за которой ты там все бросишь и полетишь, я не знаю... У меня не будет такой суммы. То есть, если там через звонит, говорит, слушайте, прилетайте, вот, мы про вас много читали, вы один из лучших там хирургов в России, нам нужно вот сделать операцию, прилетайте если, там, в Самару, да. Если по графику все будет нормально, то я прилечу. Бесплатно? Бесплатно. А если ненормально по графику, чтобы других пациентов подвинуть? Тогда это не произойдет. Тот факт, да, вот что ты говоришь, что я там принимаю благодарность, ну, это... Все принимают благодарность. Все принимают, да. Это же звучит так, что, ну, вот система, она провоцирует, чтобы получить... Она не просто права, она вынуждает. Я могу сказать, что... Чтобы получить качественные услуги человеку, сегодня ему нужно благодарить врачей. 100%. Да. Система вынуждает докторов брать взятки. Ну, или брать благодарности, назовите это как хотите. Она вынуждает. Частные клиники тоже не всегда вариант, потому что для меня как хирурга, например, да, ну, я не буду... если у меня очень много времени уходит на мою работу, сейчас она хорошо, нормально оплачивается и так далее. Но есть, когда я работаю, например, в диспансере, да, на 42 тысячи рублей, и имея на руках двух детей, ну, вы можете себе представить, это невозможно совершенно прожить. Это вынуждает брать дополнительную нагрузку. Это вынуждает искать дополнительный заработок, это вынуждает очень много действий, которые мешают доктору, по большому счету, сосредоточиться на основной своей деятельности. Первое — это профессиональный рост, да, он должен постоянно следить, быть в курсе современных трендов. Второе — это, ну, соответственно, помощь нашим больным. Это два взаимосвязанных процесса. Да? Доктор всю жизнь должен усовершенствоваться и учиться. Но у нас нет условий для того, чтобы доктор самостоятельно... У него другие мысли в голове. Да, мысль о том, а вот там вот кредиты, а вот тут вот квартиру надо заплатить, а у ребенка там репетитора нанять, а еще что-то, а где взять денег, и начинается в голове хаос. Человек абсолютно, у него другие мотивации, у него другие мысли в голове. Сколько бы ты мог получать, работая там в какой-нибудь хорошей частной клинике? Ну, я думаю, полмиллиона, что с моим, да? уровнем полмиллиона, да. Но я бы тогда потерял, вы поймите, что меня, может быть... У меня другие мысли в голове. У меня деньги, они всегда, никогда не были на первом плане. Ну, так вот вышло, я просто Подожди, человек ты такой. Сам себе противоречишь, потому что ты сейчас ты говоришь, что... Я имею в виду, что я не пойду за деньгами ради снижения, например, своей хирургической активности. А я неизбежно потеряю хирургические активности, перейдя в частную клинику. Потому что те операции, которые делаю я, во-первых, в России их мало кто может обеспечить выполнение на базе частных клиник. Угу. Это большие операции, как правило. И они очень дорогие у нас получаются. И если сравнивать цену, например, здесь и той же Германии, но они приблизительно сопоставимы. И люди российские, они, как правило, уезжают за рубеж, естественно, если имеют такие деньги. Поэтому в России частная онкология, она не развита. Ну, нет известных частных онкологических центров, их не существует. То есть, если лечиться в России, то это в государственной клинике И совершенно верно, благодаря врачей. Получается так. А платные услуги наши тоже оказываются на базе государственных клиник? Или да, онкологии, платные услуги сейчас... Ну, многие... Официально есть? Вот есть. Я могу прийти без очереди да. все сделать, да. не заплатив не врачу, а в кассу? Да, можете. И врач будет на меня так зло смотреть, почему ты... Нет, почему? У меня весь прием официальный, он совершенно четко идет через кассу. И во многих клиниках есть системы, которые не позволяют больному получить консультацию без официальной оплаты. Это нормальная ситуация. Это те клиники, где дирекция, где администрация ведет честную финансовую политику по отношению к своим докторам, по отношению к своей клинике, по отношению к пациентам. Это вот, ну, кстати, первая клиника, с которой я столкнулся, где ведут такую политику, это моя клиника. Могу четко сказать, что передать привет большой моему директору, спасибо большое, Юрий Николаевич, что вы есть и что вы развили такую систему. И все администрации, которая его поддерживает, это суперкоманда, поэтому... Я могу сказать, что абсолютно четко неформальных платежей, вероятность неформальных платежей в клинике сведена практически к нулю. Это реально. Ну, то есть благодарности не считаются. Это то, что я никого никогда не вынуждал приносить. Если у больного есть желание отблагодарить, он приносит и благодарит. Что касается лекарств, насколько лекарства, оборудование, ввиду того, что, ну, ты, наверное, слышал все эти истории про контрсанкции, то, что мы там, у нас Госдума в очередной раз хочет, чтобы все лечились там боярышником и чайком, да, в том числе, ну, периодически возникают вопросы о запрете ввоза каких-то лекарств. Еще до всех этих запретов я знаю, что там различные фонды или люди, которые решили лечиться в России, им просто нужны какие-то лекарства, которые просто здесь не продаются, они сталкиваются с проблемой, что ну, иногда практически невозможно легально ввести какие-то лекарства, медикаменты, особенно если мы говорим про обезболивающие, про сильные или еще про что-то. Да? В случае там вот истории с этими санкциями и ужесточением от всего этого ввоза. Мы вообще на сегодняшний момент Россия хотя бы лекарствами может обеспечить? Нет. А какой процент? Вот есть процент соотношения? Не знаю. Это специальная тема, фармакология, фармация. Это надо разговаривать с профессионалами, которые разбираются в этой проблеме. Я знаю, что... Ну, ты по своей работе, да? По своей работе у тебя там могу... скальпель, там, не знаю, еще что-то. Могу сказать, оборудование... что... Оборудование... По оборудованию есть несколько интересных очень фирм, которые делают, в принципе, сейчас уже сопоставимое по качеству, да, оборудования хирургического плана. Не все технологии мы можем повторить, не все. Безусловно, есть технологии, которые пока нам недоступны. Но стандартный, ну, там, например, электрокоагулятор, который любой хирург должен использовать, стандартную там лапароскопическую стойку мы делать умеем. Делать умеем неплохо. Вот, там, фирма EFA, например, вот могу озвучить ее, то, что сейчас у нас стоит на апробации их электрогенератор. Очень неплохо себя зарекомендовал, поэтому, наверное, будем его брать, он дешевле. В работе более неприхотливый, поэтому посмотрим. Он может подойти совершенно спокойно под нормальный ритм хорошего хирурга. Вот. Но если берем более продвинутые технологии, то здесь мы, конечно, их никаким образом не можем даже дублировать. У нас нет таких технологий, ну, не развитых. То есть оборудование все равно закупается за границей? Оборудование 100% за границей, лекарства большинство за границей. И есть несколько больших структур, которые сейчас начинают работать. Биокат, да, вы знаете наверняка об этой фармацевтической компании, они являются лидерами, и по большому счету у них есть, на мой взгляд, все возможности потихонечку попытаться достичь того самого святого Грааля, который сейчас обо всем все говорят, да, это импортозамещение и так далее, но это будет очень нескоро. А робот заменит хирургов? Нет. Робот не заменит хирурга никогда. Но сейчас уже роботы оперируют, есть же все. Роботы оперируют, это называется продвинутый advanced инструмент хирурга. Хирург все равно сидит за консолью и двигает клешнями. Это не робот сам, а хирург. В чем проблема робота оперировать? Там же машина, он ездит, самолеты летают. Нет двух одинаковых людей, это первое. Это большая проблема, потому что робот должен выполнять стандартную программу, а люди все нестандартные. И анатомия у всех разная. Можно теоретически, исходя из современных данных и современных возможностей, печатать так называемую дорожную карту по каждому больному для робота. И к этому сейчас идут. Не веришь ли в светлое будущее, что роботы победят? Роботы могут нас только завоевать, считай, Зикозим. Послушав сейчас тебя, у меня складывается впечатление, что государство не заинтересовано вылечить гражданина там, от онкологии. Ну, то есть невозможность там быстро делать какие-то процедуры, вот, история там с... Государство, оно не может... Вообще государству нужно? Или проще, знаешь, как вот, зачем тратить там столько денег? Ну, по большому счету, да, как недавно у нас один депутат сказал. Да, что мы вот сейчас этих пятимесячных детей там спасаем, они вырастают там инвалидами. Ведь многие, и в том числе я, послушав его, я так посмотрев на систему здравоохранения, на возможность получить здесь квалифицированную помощь, вот послушав сейчас тебя, складывается впечатление, что он на самом деле он озвучил просто государственную политику, что зачем государству тратить кучу денег на лечение больных, которые маловероятно, что они выживут, зачем государству там плодить, как он сказал, да, и каких-то инвалидов, и потом все это будет висеть у него на шее. Давайте мы сделаем такую систему, при которой они естественным путем будут вот с этой шеи у нас сползать, и все. Но ситуацию, которую мы описываем, и которая сейчас существует, она вынуждает делать именно те выводы, которые, в принципе, напрашивают сами собой. То, что нет заинтересованности, деньги тратятся неэффективно, деньги тратятся на покупку дорогостоящего оборудования и постройку каких-то непонятных медицинских кластеров, хотя, по большому счету, нужно менять базовую систему по обучению кадров, базовую систему финансирования вообще, в принципе, и зарплаты, да, надо это менять, это надо кардинальным образом увеличивать. У нас никогда не будет хороших докторов с такой мотивацией, у нас единицы мотивированных докторов, которые фанатики просто, понимаете? Вот фанатики могут достичь какого-то этого уровня и выйти на тот уровень, чтобы им люди сами приносили деньги, да, как в качестве благодарности. А по большому счету среднестатистический человек, он не способен пройти этот путь, он выбывает раньше. У нас нет системы контроля качества, у нас нет системы обучения, которая была бы эффективной. У нас нет контроля системы, у нас нет контроля за выпускниками, насколько они компетентны. Не только из институтов, но и из ординатур. У нас из ординатур выпускаются люди, которых нельзя допускать к пациентам, по большому счету. У нас хирурги, которые не умеют вязать узлы после окончания хирургической ординатуры. Не редкость, я бы сказал, это частность наша. Понимаете, вот на что нужно тратить деньги. Подожди, а лучшая в мире там советская медицина? Ее не существует, ну, советской медицины больше нет, а мы до сих пор, такое ощущение, что страна ушла дальше в капитализм, а медицина вся осталась в Советском Союзе. Вот у меня полное впечатление именно об этом. И она не лучшая вовсе, кто вам сказал, что она лучшая? Ну, как все знают, что у нас лучший балет, образование и медицина. Про балет утверждать не буду, но вот про медицину могу сказать, что мы сейчас кардинальным образом отстаем от всех. То есть, хорошо, котируются ли наши врачи за границей? Некоторые, Есть ли отток мозгов, когда там приглашают в Европу наших врачей, потому многие, что они там профессионалы? Многие люди, которые добиваются успехов, да, изучают, двигаются к определенной цели, уезжают из России, это правда. И многие доктора, я знаю очень многих докторов, которые уехали и счастливо, как говорится, работают докторами. Это не просто сделать, это определенный... во-первых, надо быть довольно молодым, да, то есть, понимаете, да, то есть вы поставили себе цель в институте, что вы хотите работать в Германии, например, вы, в принципе, там, лет через... То есть наше образование, оно позволяет сделать себе хорошую международную карьеру? Наше образование не позволяет, если... Это самоподготовка. У нас сейчас хорошие врачи развиваются не благодаря системе, а вопреки ей, исходя из каких-то внутренних потребностей. Потому что получить тот курс, который тебе интересен, который тебе важен, да, курс, я имею в виду, обучение, ты его ищешь сам, тебе его никто не предложит. Минздрав пошлет формально на какое-нибудь так называемое УДО, дополнительное образование, там, усовершенствование, УСО, вернее, это называется так у них, Он 3 месяца там непонятно чем занимается, и вообще 3 месяца ли он там присутствует или нет, получает корочку и может работать дальше, не получив ничего вообще от этого курса. И никто не контролирует, что там происходит. То есть бесплатно в России нельзя не только лечиться, но и учиться? Учиться невозможно, все за деньги. То есть эти курсы, как правило, платные, как правило, дорогие, как правило, выезды за рубеж. И доктор, который за рубежом, он не думает о том, что ему нужно заплатить деньги, у него они есть, да, чтобы поехать там. А ему вот интересно эту тему развить в клинике, например, да, главный хирург какой-нибудь. Поехал, посмотрел, да, это все можно, пообщался с коллегами, вернулся и имплементировал, внедрил это все в свою практику. У нас в России совершенно по-другому. У нас ты сначала ищешь деньги, упрашиваешь, чтобы тебя отправили туда-то, туда-то, туда-то. Последние только, наверное, вот лет 5-6 начинает появляться несколько конференций, на которые можно было бы присутствовать и получить актуальную информацию. Их единицы. По пальцам одной руки можно посчитать. Реально очень хорошие конференции в России. А в России их проводится сумасшедшее количество. Я не знаю, там, ну, больше 100, наверное, может быть, больше 150, если мы берем хирургическую специальность. Но посещать из них следует не больше 5, например. Потому что все остальное, это ты не получишь ноль информации, потеряешь время и ничего больше не получишь от этого мероприятия. Поэтому деньги тратятся колоссальные, это все поддерживает Минздрав, конференции наши, все. У нас нет науки в Российской Федерации, понимаете? У нас нет нормальных людей, которые пишут хорошие статьи. Их единицы. Если вы посмотрите количество статей, которые публикуют в зарубежных журналах, их единицы. Я могу сказать про себя. У меня только тезисы какие-то там, мелкие, небольшие тезисы, которые я когда-то публиковал. Поэтому это большая проблема, и у нас никто не учит заниматься наукой, к сожалению, правильно. Все подтасовывают факты, нет объективной информации о том, что говорит человек. То есть ты можешь выйти с трибуны и сказать все, что угодно. Тебя невозможно проверить. А приток мозгов? Он отсутствует. Какой приток мозгов? Ну, то есть, если мы сейчас с тобой говорим, что у нас низкая подготовка кадров, да, то, что низкая квалификация, особенно молодых, кто только вот выходит на работу, то логично, наверное, приглашать каких-то иностранных специалистов в наши клиники, чтобы, ну, и обмен опытом, и чтобы они учили. Есть какая-то вообще практика по привлечению именно иностранных специалистов не в частные клиники, в государственные? В частных клиниках точно есть, государственных нет. Я могу так сказать, если бы у нас в Российской Федерации осуществлялась позитивная селекция кадров, и на места приходили бы те люди, которые действительно этого достойны, у нас бы проблем не было. И у нас бы довольно быстро, там, за 10-15 лет, возник тот пул, который бы можно было использовать в качестве кадрового ресурса. У нас сейчас совершенно, у нас даже в Санкт-Петербурге есть онкоцентр, который не может обеспечить там все виды лечения онкологического, понимаете? Я говорю сейчас про городской онкодиспансер. На мой взгляд, они должны быть лидерами, но они лидерами не являются. Лидерами являются федеральные учреждения. И, на мой взгляд, в принципе, в Российской Федерации сейчас один лидер, который бы, ну, который вносит такую большую лепту в развитие как раз всех обучающих технологий, тогда это не онкология имени Петрова в Песочном. Четкий золотой стандарт, как позитивные кадры влияют на ситуацию. За 6 лет из болота превратились в ведущий центр Российской Федерации. Они реально лидеры. Поэтому вот если вот так осуществлять селекцию кадров, если так главный врач будет поступать, да, при приеме на работу... И это вот, зависит от главного, от все это от главного все врача. Зависит от главного врача. А что такое высшая школа онкологии? Высшая школа онкологии — это тот проект, который осуществляет фонд профилактики рака. Это отдельный проект. Он, его можно назвать пилотным проектом, наверное, пока так. В чем его отличие от ординатуры, да? Это конкурсный набор. Там действительно осуществляется конкурс при приеме на какое-то место. Мест ограниченное количество. То есть они набирают там от 10 до 12 человек в год. И 3 этапа конкурса могут пройти не все, это понятно. И по большому счету вот конкурсный отбор позволяет отобрать тех людей, у которых лучше всего развито, во-первых, ну, с базовыми знаниями. Ситуация с базовыми знаниями, она на самом деле удручающая. Если мы возьмем тестировать по любому тесту зарубежному, да, европейскому, американскому, ни один выпускник у нас не получит диплома. То есть у нас ни один. У нас заниженные требования. Если он не будет к этому специально готовиться в течение нескольких лет. Ух ты. Несколько лет требуется, чтобы подготовиться к этим тестам. Они сложные. Они очень сложные. Но они, по крайней мере, сдав их, человек получает новые знания совершенно надолго. Это базовые знания. Без них вообще, в принципе, в медицину идти, наверное, очень сложно. Я не сдавал такой экзамен. Я, честно вам скажу, я не сдам этот экзамен, если мне сейчас его предложат. Я уже, ну, я из старой медицины, из, скажем так, у нас из советской еще, наверное, так можно назвать. Поэтому ВШО направлено на формирование нового менталитета у людей, которые обучаются. Они получают те знания и те умения, которые позволят им дальше преподавать. У нас ведь проблема не только в кадрах выпускающихся, но и в кадрах те, которые преподают. Преподают, как правило, старые профессора, у которых напрочь отсутствует часто. Не у всех, повторюсь, не у всех, но в большинстве случаев часто отсутствует современное вообще представление об онкологии. Они живут еще старыми какими-то учебниками и показывают, что вот это вот наше все. А онкология, она очень динамичная наука, как и все науки, и она развивается. За ней нужно следить, каждый месяц за ней нужно следить. И отслеживать новые новинки, и пытаться не упустить это, чтобы это применить все на своей практике. И ВШО пытается привить эти качества. Первое — это самосовершенствование постоянное, развитие, постановка целей. Значит, им прививаются грамотные знания по научной составляющей, то есть их учат писать статьи. Этим занимается специальный человек из Америки. Ну, то есть хирург-онколог, который им преподает бесплатно, насколько я знаю, вот, в рамках такой вот благотворительности. И человек довольно известный, который занимается наукой, может, по крайней мере, рассказать, как это делать правильно. Очень хороший проект был. Я сидел на третьем этапе этапа конкурса поступления в ВШО. И были очень два, как минимум, да, проекта создания паллиативных центров. Отличные проекты, ребята молодые делали, кто поступал в ВШО, и они поднимали те вопросы, как раз которые мы с тобой сегодня обсудили. Нет доктора, который бы мог нормально объяснить, нет человека, который занимается обезболиванием на профессиональном уровне, это целая специальность, да? Потому что помимо уколов, пластырей и так далее, существуют еще длительные помпы, которые ставятся, блокируют какие-то корешки, и человек сам может вводить себе под кожу. Mm-hmm. У меня порт вот здесь вот для химиотерапии стоит. А вводится сюда, и человек может сам вводить себе лекарства, обезболивать себя, например, на региональном уровне. Мы поняли, что у нас доктора не самые квалифицированные, потому что там плохое образование. А если мы говорим про пациента и про его вообще представление о том, что ему делать? Ведь если зайти в интернет, там начинаются истории, когда родители пытаются своим детям рак лечить гомеопатией, потому что где-то они там прочитали. Кто-то начинает пить какие-то травки, еще что-то там. И опять же по телевизору рассказывают, что давайте мы сейчас заварим какой-нибудь чаек, ну и все вот эти вот истории. Насколько вообще в этой истории важно, чтобы государство образовывало как-то и пациента, чтобы, по крайней мере, человек понимал, что ему делать со своим здоровьем? И есть ли какие-то программы, ты же с пациентами общаешься, тебе же приходят люди, и ты говоришь, надо резать, они тебе говорят, подождите, я сейчас сахарок попью полгода, и может само все рассосется. Это менталитет менять необходимо постепенно, и начинать надо работать с молодежью в основном, да, потому что старых пожилых людей сложно исправлять, в принципе, невозможно, на мой взгляд. Но такие программы, безусловно, нужны просветительские программы, которые бы говорили о необходимости, да, проведения скрининга вовремя. А сейчас бесплатно нельзя скрининг сделать? У нас нет скрининга. У нас не существует бесплатно, у нас вообще не существует скрининга в Российской Федерации. Его нет. Ну, за деньги даже можно сделать? За деньги можно. Вот. Сколько стоит? Например, если мы берем скрининг колоректального рака, который заключается, например, вот в 45 лет пошли, выполнили колоноскопию, стоимость под наркозом колоноскопии порядка 9 тысяч рублей, наверное, так. То есть, если нет 9 тысяч рублей, то ты... По большому счету, да, у тебя никто не предложит. Нет, тебя вызовут на диспансеризацию, тебе померяют давление, уровень сахара. Может быть, хирург тебе выполнит ректальное исследование пальцем 50/50, может быть, не выполнит. Поэтому, кстати, это та ситуация, которая тоже требует поднятия. Это формы рака, которых можно выявить визуально при простом осмотре. Их тоже очень много. Ведь, по большому счету, это то, что должно выявляться в поликлиниках, да? То есть полностью больной должен быть раздет, да, на диспансеризации, осмотрены все кожные покровы, выполнено обязательно хирургом ректальное исследование, да? Понятно, гинеколог должен посмотреть там, и так далее. Если это делать качественно, у нас улучшится ситуация с формами рака, которые можно выявить при визуальном осмотре и просто физикальном осмотре. Но это не скрининг, еще раз повторюсь, да, это то, что диспансеризация, скрининг — две разные вещи. Скрининг направлен на раннее выявление определенных видов рака. Да. Скрининг колоректального рака, скрининг рака желудка и так далее. Да? То есть скрининг шейки матки, скрининг рака молочной железы, скрининг предстательной железы. Бьются в кровь многие эксперты до сих пор, какие необходимы тесты и что необходимо использовать для скрининга. До сих пор идут сумасшедшие дебаты, но только не в нашей стране. То есть там до сих пор все меняется, очень динамично, эпидемиология очень интересная наука. Есть люди, которые увлеченно этим занимаются, могут наговорить очень много интересной информации. Я просто не владею этой информацией. Ну, если говорить про твоих пациентов, ты как вообще оценишь уровень подготовки? Да, его уровень подготовки общения с доктором ноль. Потому что, как правило, большинство больных приходится вытаскивать на беседу. То есть приходится задавать уточняющие, а вы точно понимаете, какое заболевание? Давайте мы вернемся к разговору о том, что вас может ждать. А может быть, вы хотите узнать, какие у вас прогнозы. А может быть, у вас, там много очень нюансов. Как правило, молодые здоровые активные, у кого выявлены, возьмите меня, да, у них менталитет другой совершенно, да, у них стоят задачи, у них есть определенные обязательства, там, семейные, не семейные, и они должны делать определенные выводы, уже исходя из диагноза. И они обязаны обладать всей информацией о том, да, что их сможет ждать, какие прогнозы, с какой долей вероятности возможно излечение или наоборот неизлечение, понимаете? Это важно, чтобы сделать важные какие-то решения в жизни. Для пожилого человека, как правило, немножко другие приоритеты, но есть, я знаю, довольно активные, которые тоже задают правильные вопросы. Этот менталитет сразу не поменять, и ты прав, что нужно этим заниматься. То есть если бы мы внедрили скрининг на государственном уровне, то мы бы добились, это не сразу все произойдет, еще раз говорю, если внедрение скрининга позволит сначала, будет такой так называемый всплеск заболеваемости, он основан на одной простой вещи, будет чаще выявлять рак, потому что мы к этому стремимся, а потом произойдет спад и плата, и мы выйдем на тот уровень, чтобы ранние формы были постоянно, как говорится, на одном и том же высоком уровне. А, соответственно, за счет того, что ранние стадии увеличились, у нас упадут частота поздних стадий. То как, вот. как это внедрить в мозг нашим этим чиновникам, я не знаю. А ты часто сталкиваешься с тем, что пациент отказывается от лечения? Ну, как, ты же хирург. Да. И ты говоришь, будем резать. Да. Ну, я говорю, необходимо, например, вам не необходима операция. Да, вам не необходима операция. Отец говорит, вы знаете, а я там операцию делать не буду, я пойду сам лечиться как-то там. Угу. Ну, во-первых, я должен понять, насколько человек четко принимает эту... Все четко, он говорит, я пойду там лечиться вот травками или молитвой. Все очень просто. Он пишет мне заявление о том, что он информирован в полной мере. Я его информировал до этого, естественно, в полноценной беседе. Рассказал о рисках, рассказал о том, чем чревато его решение. Обязательно рассказал, да, что это не приведет ни к какому успеху, что он с большей долей вероятности. Как часто с этим сталкиваешься? Не часто. Но случаи были. Да, случаи, единичные случаи были. А ты не чувствуешь какую-то вот, моральную ответственность? Ты же понимаешь, что вот тебе пришел человек, у него, к примеру, там третья стадия. И у него сейчас развилка. Вот он умрет там 100%, или у него есть шанс, там, проведя необходимое лечение, есть шанс выйти. И ты понимаешь, что человек вместо больницы решил собрался идти в храм. Я не могу заставить человека принять то решение, которое не хочет. Если он обладает всей информацией, а я, как правило, высказываю абсолютно все и все последствия, которые у него возможны, он все про это знает. Есть второй, разговор с родственниками. Да, то есть мы смотрим, доктор Хаус какой-нибудь, да, там, где там идет работа там с родственниками, что там надо уговорить, надо объяснить. Можно, еще раз говорю, это все входит в так называемый базовый коммуникативный навык общения с пациентом, то, чему у нас не преподают вообще. То есть человек, который пришел, 5 минут поговорил, написал, забрал, говоришь, у него нет навыков, его никто не учил общаться с больным. Каждый доктор общается с больным по-своему у нас в стране. У нас нет таких специальных курсов, они не входят в базовую подготовку наших докторов. А это отдельный навык. Это отдельный навык, причем если мы берем с вами любую зарубежную программу обучения, это навык с профессиональными актерами, которые разыгрывают целые сценки, и ты должен каким-то образом... Это за рубежом так учат. Совершенно верно. И ты должен совершенно четко в каждой конкретной ситуации разобраться в ней и попытаться ее разрулить под контролем профессиональных психологов. Это то, что входит в базовый навык обучения ВШО сейчас. Да, их учат этому. Их учат общаться. Но и то, что не входит у нас, к сожалению, пока нигде. Ни в одну программу обучения. Можно ли вылечить рак гомеопатии? Нет. Вопрос, который волнует половину россиян? Нет. Прямо вообще никак? 100%. Прямо 100%? 100%. Что-нибудь вообще можно гомеопатией вылечить? Не готов комментировать, не знаю. Так, ты сейчас куча... Было, знаешь, какая-то про прививки, есть же отдельный сект этих антипрививочников, и доктор Комаровский, у него там популярный Инстаграм, когда была неделя там прививок международа, не знаю, он там, в общем, написал, стоит ли делать детям прививки? И он говорит, прививки стоит делать только тем детям, которые хотят, чтобы они выжили. Вот. А остальные можно не делать. И у него там очень интересно такая была, началась дискуссия в комментариях, там, доктор, подмигните, мы понимаем, что вам заплатили эти фармакологические, эти компании, чтобы вы нам сейчас так сказали, мы понимаем, вас заставили, мы-то с вами знаем, что прививки это зло, и делать их не будем. И ты сейчас вот этой фразой, что про остальные болезни не готов сказать, ты сейчас куче людей дал надежду, что... Никакой надежды я не дал, я объясню, почему я так сказал. В отношении онкологии я знаю все современные исследования, которые существуют и которые дают мне почву для того, чтобы утверждать, что гомеопатия неэффективна, ее нет ни в одном стандарте. А в отношении других я не говорю о том, о чем я не знаю. Хорошо. Понимаете? Ну, давай. Про онкологию не существует в мире примеров, когда гомеопатия хоть как-то помогла с онкологией. Не существует. Ну, я не знаю таких примеров. Это хорошо. Поэтому человек, который... Ну, я не могу утверждать того, чего не знаю. Если вы мне дадите время, я ознакомлюсь в интернете там со всеми вещами, были ли исследования. Не могу утверждать того, чего не знаю. Я не буду этого делать. Молитва тоже не помогает? Молитва для... Нет, я объясню, чем может быть... почему какие-то методы любого воздействия психоэмоционального на человека могут быть позитивными. Человек, который настроен эмоционально хорошо, позитивно, он легче переносит лечение. Вот. А если рассмотреть гомеопатию, как вот плацебо такое? Если гомеопатия используется вместе и не мешает основному методу лечения, и вы в нее верите, дай бог, и значит, как говорится, все нормально. Но если это является альтернативой, доказательным методом, это зло. Это знаете. Если сегодня верующий онкобольной приходит там к батюшке и говорит, что у меня вот такая вот ситуация, ему батюшка что говорит? Я буду за тебя молиться, или он говорит, бегом к врачу? Я буду за тебя молиться, бегом к врачу. То есть он говорит, он бегит, да. Ну, по крайней мере, он никто не предлагает, но я не знаю таких случаев, ко мне ни разу не приходили, ко мне много людей приходили, которые действительно истово веруют в Бога, вот, и они говорят, что, ну, никаких таких попыток альтернативы в качестве, там, да, ударься в религию, верь только в это, и все пройдет, нет таких, у меня случаев не было. Я тебе перед интервью дал почитать письмо Антона Буслова. Да. Антон Буслов, если кто-то не знает, ну, он был довольно известен в интернете, занимался вопросами транспорта, был хороший ученый, помог многим городам стать лучше, но, к сожалению, он заболел. У него была лимфома Ходжкина, и в 2014 году он скончался в США, проходил довольно сложное лечение, ему многие собирали деньги, я в том числе помогал деньги собирать через свои медийные ресурсы. И в какой-то момент там была интересная история с Ольгой Голодец относительно вообще устройства нашей российской медицины. И все это было как раз на фоне там, тех случаев, когда многие люди кончали раковые больные, тогда было там, чуть ли не каждый день приходили сообщения, которые кончали жизнь самоубийством из-за того, что не было обезболивающих. И про то, как он подробно описывал все свои этапы попытки получить квалифицированную помощь в России и не смог этого сделать, и уже дальше лечился в США. Что-то изменилось? Ты читал его письмо? Я читал 2014 года. Прошло 4 года. Ситуация стала лучше за 4 года? Нет, ничего не изменилось. То это должны измениться базовые позиции, да? Базовые позиции относительно и образования медиков, и базовые позиции относительно их зарплатной политики. Это совершенно другая политика должна быть. Поэтому если вот эти две вещи не изменятся, ничего не поменяется в принципе. И не может измениться в принципе. Я знаю, что сейчас составляется программа онкологии, на нее выделены большие деньги. Она будет составлена, наверное, к концу лета, как говорят наши, ну, как бы, наш Минздрав. Может быть, как раз вот наша волна, которую мы сейчас немножечко поднимаем, она позволит скорректировать эти планы, и каким-то образом будет какая-то корректива внесена. Но, тем не менее, Опять-таки, с кем осуществлять проект, да? То есть вопрос команды. Кто, каким образом? Очень непросто найти даже просто эксперта-хирурга на должность заведующего, понимаете? А уж найти эксперта-хирурга, который будет каким-то образом преподавать, или найти человека, который сможет донести те мысли, которые в нормальной голове нормального доктора являются обычными, у нас является редкость, где найти этих преподавателей, да, которые бы донесли новую вот эту программу. Я не знаю, если честно. Можешь ли ты дать советы человеку, которому поставили диагноз? Что ему дальше делать? Вот, подводя итог, он приходит к врачу, ему говорят, вам там осталось с такой-то вероятностью, у вас проблемы. Первое, что нужно сделать, ознакомиться полностью с возможной программой лечения, которую предлагает доктор. И не просто ознакомиться, а желательно ее записать себе на листочке, да? Ну, либо, не знаю, там, неважно, как хотите. Как на некоторые доктора позволяют себе писать на аудионосителе, там, диктофон, на самом деле, в наше время это нормальная вещь, и он используется вовсе не для того, чтобы скомпрометировать доктора. Потому что профессиональный доктор не даст себя скомпрометировать по одной простой причине. Он глупости не будет говорить. И если доктор запрещает вам писать его на диктофон, ну, на мой взгляд, это тоже еще один фактор, который позволяет отличить профессионала от непрофессионала. Да, то есть для чего нужен диктофон? Прийти домой, да, но человек, который услышал диагноз рак, он ошеломлен. У него в голове пустота, поверьте, я сам был на этом месте. Действительно, ну, мне, правда, это быстро все прошло, но есть люди, которые потом не могут выйти из этого состояния месяцами. Поэтому это делается для того, чтобы дома придя, услышав еще раз голос доктора, его рекомендации и его систему лечения, которую он предлагает лично для вас, попытаться разобраться, насколько она является профессиональной, компетентной. Множество форумов, которые сейчас существуют в интернете, где консультируют нормальные онкологи, можно получить там ответ. Можно получить ответ независимо. Да? Помните гайдлайны? Да, гайдлайн лечения колоректального рака. Изучайте сами, там все просто, очень алгоритмизировано и логично. Сравнивайте и понимаете, насколько доктор компетентен, насколько он профессионален, насколько он правильно предложил вам лечение. Еще один важный момент, если вам предлагают операцию, это уточнить, как часто доктор делает такие операции в принципе. Если этот доктор делает эти операции эпизодически в клинике, то, наверное, вам стоит идти к тому, кто делает это чаще. Вот такие вот простые советы, наверное. И формулируйте вопросы правильно, не бойтесь задавать множество вопросов доктору. Доктор, который правильно на них и отвечает, и более полноценно, на ваш взгляд, является профессионалом. Что делать тем, у кого нет никакого диагноза, но они переживают? Значит, скрининги, дело рук утопающих, как говорят, да, дело рук со самих утопающих, поэтому пока не будет, а у нас она еще не скоро, если будет вообще скрининговая программа, пока не существует на государственном уровне, я думаю, что заботьтесь о себе сами, я думаю, что сейчас многие могут позволить себе выполнить колоногастроскопию один раз в 45 лет. Где это делать в Питере? Вот, в Петербурге множество мест, где могут это сделать хорошо. Могу перечислить, мне это не сложно. Давай несколько. Не онкологии. Значит, 122-я медсанчасть. НИИ уже имени Алмазова. Наша клиника, да, это клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова на Фонтанке. Ленинградский областной онкодиспансер, там блестящая команда эндоскопистов, точно знаю, там, где я работал. 5. Первый мед, да, Сан Саныч, привет тебе. Вот, дальше. Ленинградская областная клиническая больница. Далее, извините, если кого-то забыл, не обижайтесь. А по Москве? Московский клинический научный центр НИИ гастроэнтерологии. Это на шоссе, по-моему, энтузиастов. Есть такой там хорошая команда. Шишин Кирилл, привет. Да, тоже знаю этого человека, он высокий профессионал. Обучает множество эндоскопистов. По большому счету, дальше 62-я онкологическая больница. Частные центры есть с хорошими эндоскопистами, да, клиника. Там, где работает Бадма Николаевич Башанкаев. Знаю точно, что там будет все хорошо. Что делать человеку, кому говорят, что шансов нет? Смотря на что шансов нет, да? То есть нужно относиться... На выживание. На выживание. У тебя четвертая стадия. Тебе говорят, что у тебя четвертая стадия. Ты должен понять, можешь ли ты продлить жизнь. Да, насколько это будет возможно с учетом современных тенденций. Нужно продлевать? Ну, это каждый решает сам. Не, ну, смотри, ну, человек, да, он понимает, что в ближайшие там, несколько месяцев он будет умирать в страшных муках. Ну, во-первых, несколько месяцев — это редкая ситуация. Могу сказать, что это уже терминальные больные, которые, как правило, практически не ходят. Да, мы говорим, что прогноз обычно, ну, около 3 месяца. Это те, кто едва-едва пришел, распространена так называемая генерализация заболевания, декомпенсация основных там жизненно важных функций вот-вот наступит. И эта ситуация крайне редкая. Как правило, они до онколога доходят редко. Поэтому как, если речь идет о любом заболевании, вы должны понять, насколько эффективно лечение в настоящее время и насколько оно возможно проводить его в Российской Федерации сейчас. То есть, например, если рак желудка, мы знаем, что паллиативная химиотерапия, она малоэффективна, что она не дает большого преимущества в выигрыше. И каждый сам для себя решает, готов ли он увеличить себе эту продолжительность, да, там, на 3-4 месяца, или, как говорится, без химиотерапии уйти там, столько, сколько ему отведено. Каждый сам решает абсолютно. Как ты относишься к эвтаназии? К эвтаназии я отношусь отрицательно. Почему? По одной простой причине. Ну, если ты говоришь, каждый сам решает, почему у человека не должно быть права отказаться вот от этих мук, в которых он будет умирать от рака? Человек не должен умирать в муках, в этом еще одна проблема, да? При нормально развитой паллиативной помощи, при нормальной... Мы сейчас говорим про сегодняшнюю Россию, где, скорее всего, если у тебя нет денег, ты будешь умирать в муках. Ну, и будешь большой проблемой для своих родственников в том числе. Это больше этическая проблема, понятно, но эвтаназия, на мой взгляд, может сделать в нашей стране много хуже, потому что будут производить по показаниям, не по показаниям и так далее. Проще это запретить и никогда не применять, учитывая, что никто контролировать не сможет, как это все происходит, и будет множество смертей, на мой взгляд, которые можно было еще что-то сделать. Поэтому нет, и в России точно нет. Если ты помнишь, когда у нас началась борьба с различными вот этими иностранными агентами и так далее, там сильно пострадали, в том числе многие организации, которые занимались помощью больным с СПИДом, ВИЧ и всей вот этой вот штукой, потому что на государственном уровне эта тема вообще особо как бы никого не волнует, и у нас же там опять же есть представление, что это все наркоманы, проститутки и пидорасы, да, и пусть они там сами мрут, а нормальных людей это никогда не коснется. Поэтому программ помощи этим людям, ну, либо они есть, либо они тоже неэффективны. И пострадало много разных организаций, этим занимались благотворительные организации, в том числе по каким-то международным программам, кто этим людям помогал и с лекарствами, и с информированием, и с профилактикой, и со всем этим остальным. Если мы говорим про онкологию, есть какие-то общественные, я еще не говорю про благотворительные фонды, а именно организации, которые занимались бы в том числе и на иностранные деньги, и какой-то профилактикой, помощью, информированием или чем-то? Или в рамках онкологии это только государство все? Я знаю очень хорошо про паллиативные проекты, да, то есть это Нюта Фидермейстер, которая занимается колоссальным делом. Дай Бог здоровья, чтобы она все, что она планирует, осуществила. Фонд «Вера», знаете, да? Да. Вот. Про паллиативы точно знаю. В отношении информированности, да, и повышения грамотности населения, я таких фондов, если честно, вот кроме «Не напрасно», фонд профилактики рака, я не знаю, если честно, в России. Поэтому... А иностранные есть какие-то программы? И, насколько я знаю, то нет. Есть там ВОЗ или еще кто-то? Нет, насколько я знаю, я могу ошибаться, потому что я не слежу за этим. Потому что по СПИДу, ну, очень много разных международных программ. По СПИДу, да, но по онкологии нет. Насколько я знаю, таких программ не существует. Если человек, который вот нас сейчас смотрит, и его эта тема как-то беспокоит, и он хочет кому-то, ну, помочь. Он не больно, но он хочет помочь российской там науке, хочет, не знаю, ему куда нести деньги? Могу так сказать, если вы хотите помочь Высшей школе онкологии, достойному проекту, да, то вы можете точно сделать взносы в фонд профилактики рака. И они точно, ребята, знают, как этими деньгами распорядиться. Фонд профилактики рака – нормальная тема, не мошенники? Нормальная тема, не мошенники, по крайней мере, те ребята, ну, я же со всеми общаюсь. По большому счету, они все на глазах, все ординаторы, которые выпускаются, тоже на глазах, они довольно неплохо. Первый выпуск их прошел, и они сейчас работают уже на местах и очень хорошо работают, я знаю лично. Со многими поддерживаю связь, многие меня поддерживают, спасибо вам. Поэтому фонд профилактики рака будет еще один проект, глобальный проект по изменению качества и программ обучения хирургических онкологов. Это мой личный ну, скажем так, проект будет, который осуществляться будет вместе со многими профессионалами, которым я доверяю. И когда будет создан фонд и будут его реквизиты, я буду, безусловно, об этом говорить, потому что задача попытаться собрать столько средств, чтобы каждый год выпускать хотя бы 10-15 человек, которые бы в дальнейшем изменили уже ситуацию с онкологией в целом. Наверное, так. Андрей, спасибо. Я надеюсь, тут будет хэппи-энд в этой истории. И тут надо подписаться на телеграм-канал. Смотрите, Андрей, он помимо того, что он сейчас проходит курс лечения, он описывает все свои успехи, чувства, мысли в Телеграме. Да? В Телеграме. И отдельно есть блог. И отдельный блог есть, да. Называется он «Канцер. Такие дела». Да? Так называется. И по большому счету там все, что можно узнать о проведении химиотерапии, в подкастах описано возможные нежелательные явления, о том, как с ними бороться и как себя вести в тех или иных условиях. Поэтому подписывайтесь. Думаю, что информация для многих будет полезна. Все, спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на канал, распространяйте этот ролик и напишите в комментариях, кого вы бы хотели видеть в следующих выпусках.